«Пошли ужинать», — сказала Ализа. «Привет, друзья», — сказал Николя, входя в комнату. «Наконец-то вы решили разговаривать нормально», — сказал Колен. «Конечно, я могу по-всякому». «Но послушайте», — продолжал он, — «не перейти ли нам всем на «ты»?» «Охотно», — подхватил Колен. «Опусти-ка свою задницу на стул». Николя сел напротив Шика. «Положи себе закуски», — сказал Шик. «Ребята, вы согласны быть моими шаферами на свадьбе?» «Заметано», — сказал Николя. «Только чур, чтобы с нами в паре не оказалось мордовороток. Знаем, как это бывает». «Я попрошу Ализу и Исиду быть подружками невесты», — сказал Колен, — «а братьев де Море — свадебными педералами». Фирме братьев де Море принадлежали в 40-е годы французские бензоколонки и склады горючего, поэтому их имя было известно всем без исключения. Отсюда пародийный эффект его переосмысления. «Договорились», — сказал Шик. «Ализа, сбегай-ка на кухню и притащи сюда блюдо из духовки», — распорядился Николя. «Пора его вынимать». Она в точности выполнила указание Николя и принесла судок из массивного серебра. Шик приподнял крышку, и они увидели, что там лежали две скульптурные фигурки из гусиного паштета, изображающие Колена в визитке и Хлою в подвенечном платье. Над их головами была начертана дата бракосочетания, а в уголке стояла подпись «Николя». Глава 16. Колен бежал по улице. «Свадьба будет замечательная. Завтра, завтра утром придут все мои друзья». Улица вела к Хлое. «Хлоя, ваши губы нежны. Ваша кожа золотиста, как персик. Ваши глаза видят все, как надо, а ваше тело бросает меня в жар». Разноцветные стеклянные шарики катились по тротуару, за ними бежали дети. «Пройдут месяцы, долгие-долгие месяцы, а я все буду целовать вас с ненасытной жадностью. Пройдет столько месяцев, сколько дней в году, сколько часов в году, сколько минут в году, а все не исчерпаются поцелуи, которыми я хочу покрыть ваши руки, ваши волосы, ваши глаза, вашу шею». Ему повстречались три маленькие девочки. Они водили хоровод и выводили песенку, вписывая поющий треугольник в танцующий круг. «Хлоя, я хотел бы, чтобы ваши груди прижались к моей груди, чтобы мои ладони касались вашего трепещущего тела, чтобы ваши руки обхватили мою шею, а ваша благоухающая головка уткнулась мне в плечо. Я хотел бы вдыхать ваш запах, ощущать вашу кожу». Небо было голубым, ясным. Мороз еще держался, но уже не лютовал, как прежде. На четко очерченных черных деревьях тускнели концы веток, там набухали зеленые почки. «Когда вас нет рядом, я вижу вас в том платье с серебряными пуговицами. Но когда же это вы в нем были? Не в первую ли встречу? Нет, в день нашего свидания оно облегало ваше тело под тяжелым и мягким пальто». Он толкнул дверь и вошел в лавку. «Мне нужны цветы для Хлои», — сказал он. «Когда их доставить?» — спросила цветочница. Она была молодая, хрупкая, с красивыми руками и очень любила цветы.